Глава 8. Знание бывает опасным. Настроение у Жулианы и так ушло в минус после ужина с Саидом. Мало того, что парень где-то витает в облаках и сильно измотан, так еще от него за версту разит другой женщиной. Пробить защиту пока не получилось. Информацию приходится собирать второстепенную, но она недвусмысленна. Другая бы списала на тяжелый день и загруженность в универе. Принц рассказывал, как вымотался на занятиях, и в том числе на физкультуре. Эта отмазка не прошла, но и ссора ничего не даст. Саида не изменить, он готов чуть ли не в ее присутствии залезть под юбку понравившейся девицы. Больше всего бесит то, что молодая женщина никак не поймет, чего семейство султана забыло в княжестве. Почему все ходят с такими мощными щитами? Джонсон требует форсировать события, вице-президенту необходима информация. А разве Жулиана сидит на месте ровно? Нет, старается изо всех сил. Например, сегодня помоталась с княжной и внучкой губернатора Хабарска по горнолыжным курортам. Попеременно открывали порталы и осматривали предложения для намечающегося празднования Нового года. Пока остановились на двух вариантах. Один находится в австрийских Альпах, другой расположился в Сочи. Стефания склоняется к тому, чтобы не покидать княжество, а Стелла настаивает на заграничном курорте. Жулиане приходится делать сомневающийся вид, но выискивать преимущества иностранного отдыха, четко следуя инструкциям своей госпожи. Для чего Анжела дала такую установку, не совсем понятно. Собрать информацию можно в любом месте. После ужина и скоротечного секса Жулиана с Саидом отправились в ванную, там-то и прозвенел странный звонок на сотовый принца. Парень голым ушел в комнату, о чем-то переговорил и стал собираться. «Ты надолго?» — уточнила молодая женщина, когда к ней заглянул одетый Саид. «Скоро приду и потом продолжим», — улыбнулся ей любовник, но без какого-то энтузиазма. Принц ушел, а Жулиана глубоко задумалась. Отношения теряют свою остроту. Еще немного, и Саид выставит ее за дверь, приведя новую пассию. Использовать какое-либо приворотное средство никак нельзя. Щиты ее любовника не пробить, а он поймет, что она его решила использовать. «Согласиться на наложницу?» Задумчиво проговорила молодая женщина. Она размышляет о таком предложении несколько дней, взвешивает плюсы и минусы, но пока еще не слишком хорошо разбирается в закрытом характере парня. С того станется посадить ее в клетку. Конечно, она окажется обеспеченной, но получить свободу сможет только с разрешения своего господина. А еще неизвестно, как Джонсон отреагирует на такой поступок. Жулианна не сможет на нее работать. Будет находиться под пристальным присмотром и охраной. Это сейчас у нее статус обычной любовницы, и в этом большие преимущества, кроме финансов. Следует избрать новый стиль поведения и не потакать всем прихотям парня. «Пора уже показать зубки и выпустить коготки», — усмехнулась Жулианна, осматривая свой маникюр. Быстро выпрыгнув из ванной, наскоро обтеревшись, накинув халат на голое тело и соорудив на голове полотенце, чтобы не мешали мокрые волосы, молодая женщина отправилась встречать гостя. В магической сети уже несколько минут, как показался Саид, направляющийся в сторону дома. Его сопровождает какой-то незнакомый человек. На нем нет специального маяка. Одна из недавних личных разработок молодой женщины – это установка на всех знакомых своеобразных меток. Их три вида – враг, друг, знакомый. Увы, маячок под названием «друг» установлен только на принца. А вот врагов намного больше. Правда, в основном используется нейтральная метка, в том числе и на княжне со Стеллой такая установлена. Саид пришел в сопровождении своего одногруппника и парня-княжны. Стас ей хорошо известен, в том числе и маячки на него устанавливала. Правда, каждый сменила. Изначально решила, что он станет ей другом в прямом и переносном смыслах. Не срослось, а метка исчезла. Узнав о его заслугах, в том числе и участии в битве на полигоне с огненными муравьями, то посчитала врагом и какое-то время размышляла о ликвидации. Из-за знакомства у ресторана, когда сделал жест доброй воли и помог в неоднозначной ситуации, решила не опускаться до такой низости. Совесть-то, как ни крути, имеется. Поэтому-то и причислила главу клана парфюмеров к знакомым, но крайне опасным и непонятно одаренным. Ни одна метка не задерживается больше 10 минут. На той же княжне и то дольше стоит. Правда, маячок и со Стефанией пропадает. Но у той-то мощная защита и каждодневная проверка. Скорее всего, снимается весь дневной негатив со всеми посылами, проклятиями и пожеланиями бед. Люди в большинстве завистливы и зачастую непроизвольно желают ближнему своему гадостей. Эта жизненная позиция Жулианы, в том числе и дорогу к успеху, следует пробивать, невзирая ни на что и ни с чем не считаясь. После того, как, встретив Саида и немного ему нагрубив, но постаравшись быстро исправиться, Жулианна добилась своего. Она хорошо изучила характер и смену настроения своего любовника, поэтому не удивилась, когда тот послал ее сушить волосы. Включив фен, Жулианна задумалась, что могло понадобиться Стасу в такое позднее время. Вряд ли он пришел испить чайку и поговорить о погоде. Кстати, парни прилично в снегу извалялись. Долго отряхивались, и ботинки-то их скоро развалятся. Наблюдая за сторожевой сетью, молодая женщина сушит волосы и активирует все свои подслушивающие заклинания. В первую очередь кухня, следом кабинет принца. Саид гордо называет письменный стол рабочим местом, а неудобный диванчик поставил для просителей. «И кто же тут окажется в этой роли?» — поинтересовалась Жулианна, когда грузчики удалились после того, как установили мебель. «Я буду работать, а ты приходишь, садишься и ждешь, пока соизволю тебя принять», — ответил принц. «Долго ждать?» — уточнила молодая женщина. «Как освобожусь?» — пожал плечами Саид и погрозил пальцем. «Запомни, когда погружен в дела, то ни в коем случае меня не отвлекай, что бы ни случилось». «А то что?» «В истории Руси есть правильные вещи, в том числе и понимание того, как выбивалась дурь из голов», — ответил ей парень, а потом пояснил. «Розгий по мягкому месту и станешь шелковой». «Может, сыграем в твою игру?» — прищурилась Жулианна. «Если продержишься 15 минут, то, клянусь, отвлекать никогда не подумаю, даже если дом загорится». «А что потребуешь, если победишь? Случайно!» — он выделил последнее слово голосом. «Тогда это правило на меня не станет распространяться, а про розги забудешь». На этом мы договорились. Молодая женщина, мысленно подсмеиваясь, ушла, готовясь к противостоянию, а принц решил погрузиться в работу. Саиду немного неспокойно, очень его любовница в себе уверена. Ничего, у парня железная сила воли, и он от своего не отступится. Горло вмиг пересохло, когда его жали, поскреблась в дверь и проскользнула в кабинет. Прозрачный пеньюар, грудь облачена в красный лифчик, туфельки на шпильках, пояс с подвязками и чулки в сеточку. Волосы распущены, в руках тарелка с клубникой и пиала со сливками. Разумеется, и косметики не пожалела. Духами с феромонами набрызгалась. Образ очень точный, соблазнительный и желанный. В руках Саида с хрустом сломался карандаш, но парень с усилием перевел взгляд в монитор. Не стал обращать внимания на цокот каблучков, скрип дивана, томный вздох. Правда, в ноутбуке ничего прочесть не может. Слова понятны, но осознать ничего не получается. Украдкой брошенный взгляд на свою любовницу. Та держит крупную красную ягоду двумя пальцами и, хитро улыбаясь, подносит к губам, накрашенным яркой помадой. Вот она высовывает язычок и слизывает сливки. При этом умудрилась расставить пошире ноги, а попой провалилась в мягкую сидушку. «Сколько я продержался?» — спрашивает Саид, одним движением вскакивая, перемахивая письменный стол и заключая в объятия эту чертовку. «Меньше 15 минут», — отвечает молодая женщина и протягивает клубничку. «Очень вкусная». «Потом!» — рычит принц и заваливает подругу на диван. Они кувыркались на полу, скинули со стола ноутбук, повеселились. Шампанское Саид притащил, а Жулианна не теряла времени и поставила магические закладки, рассудив, что когда-нибудь они могут пригодиться. И вот теперь наступило это время. Молодая женщина не захотела довольствоваться сбором информации и последующим его изучением. Очень ей любопытно, о чем травник собрался с принцем беседовать. «Похоже, я сейчас узнаю кое-что важное», — прошептала Жулианна, когда парни переместились в кабинет, и Стас завел речь про перстень Саида. Уже готовился отразить удар Саида, тот явно себя из последних сил сдерживает, но боевые артефакты активируются. Жейдер наше внимание на себя переключил. Хорек запищал, вылез из рюкзачка, метнулся на середину комнаты и выставил вокруг себя полупрозрачную сферу, которая стала увеличиваться, и через пару секунд в ней оказался я, спустя мгновение принц. «Что происходит?» — поинтересовался хозяин кабинета. «Хозяин...» «Тут десяток подслушивающих устройств, очень хитро замаскированных. Спроси у Саида, его они или нет», — обратился ко мне голем. В сторожевой сети наблюдают только магическое возмущение и потоки энергии. Впрочем, если присмотреться, то некоторые страны напоминают информационные. Озвучил вслух слова своего питомца и посмотрел на хмурого Саида. Тот справился с гневом, часть боевых посылов отозвал, но не все. Вот как с ним работать? «Пожалуй, следует устроить контактный тренировочный бой и выяснить, на чьей стороне сила. Но это, если и организовывать, то только после того, как у парня наладится работа источника. Победить его не так сложно, достаточно измотать, а расход энергии у него колоссальный. «Зачем мне самого себя подслушивать?» – удивился Саид. «Мои артефакты молчат. Тут все чисто, и нас невозможно подслушать». «Это твои секреты», – пожал я плечами. «Хочешь, верь. Уверен на все сто. Считай, мой голем ошибся, хотя за ним этого не водится». «Покажи хоть одну закладку!» – посмотрел на хорька принц. «Сам, что ли, не видишь?» – пропищал Жейдер. «Одна на ковре, узор специфический. Диван, кресло, письменный стол, люстра. И даже на ручках у входной двери и окне». «Действительно, стоило голему об этом сказать, как я и сам смог подслушивающие посылы идентифицировать. Как их только хорек смог углядеть. Там же маскировка, под свободные слабенькие энергетические потоки, а заклинание легкое, словно пушинка. Неужели из-за этого не сработала моя сторожевая сеть?» Посчитала, что считывание колебания воздуха и передача информации на расстояние не является чьей-то прихотью. «Черт возьми!» Принц достал из ящика стола треугольный камень и сжал его в кулаке. Треск информационных потоков, уничтожаются ловушки, они вспыхивают в магическом поле и исчезают. Но он не все уничтожил. Удалось рассмотреть спиток оставшихся. Проявились и накопители с артефактами, общим количеством под 20. Прикольный кабинетик, напоминает этакий схрон. «Пять мастеров ставили закладки», — мрачно заявил принц. «Почерк двоих знаком. Прости, следовало кабинет проверять на такие вещи, но сейчас тут чисто. Продолжим?» «Ты немного нервно отреагировал на мое предположение». Я указал рукой на предоставленные принцу свои мысли на бумаге. «Есть смысл в дальнейшем разговоре. Если собираешься скрывать информацию и ставить дурные задачи, то дела не будет. Прости за резкость, но карты или вскрывай, как я сделал, или сбрасывай». «Ты же понимаешь, что ставки высоки?» Задал вопрос Саид и открыл дверцу сейфа. Ожидал всего, но чтобы он достал початую бутылку коньяка, если верить этикетке, не мог и подумать. Следом появились два бокала, а вот на закуску мой одногруппник предложил большую шоколадку, целую следует заметить. «За что пьем?» – поинтересовался я, когда принц разлил коньяк по бокалам и один протянул мне. «За дружбу!» – предложил тост Саид, подумал и добавил. «И деловое партнерство!» «Это можно!» – кивнул я. «Интересно попробовать напиток, хранившийся в дубовой бочке 70 лет, а потом перелитый в стеклянную емкость, оплетенную соломой, в которой находился еще около века. Этого не напишут на этикетке, узнать не так просто, но травник ощущает на раз». Насчет же столетних и более выдержанных алкогольных напитков, то тут все не так просто. Цифры можно поставить чуть ли не любые. Коньяк зреет и набирает свою ценность в дубовых бочках. Но если напиток не перелить в стеклянную тару, то к 80 годам хранения он начинает терять крепкость и никакой магии. Изумительный напиток, и скорее всего в предыдущие мои расчеты могла закрасться ошибка. Он имеет магическую составляющую, не позволяет опьянеть, но поднимает настроение, дает легкий доступ к потокам и энергии. Готов поспорить, что его изготавливали в специальных зачарованных сосудах маги-виноделы. Современным, таким как Ленька Гординов, учиться и учиться, а не впаривать друзьям квартиры. Но это я так, ни капли не жалею, что арендую рядом с универом хату. Сейчас-то не очень по карману бьет, а было время, что хотел ему назад ее отдать. Ну а тогда все закрутилось и завертелось, такие мысли быстро из головы выветрились. Что-то я своих друзей давно не видел. Пару недель точно, надо бы поинтересоваться, чем они так заняты, но сейчас не до этого. «Ты уверен в своих выводах?» – тихо спросил Саид. «Тебе виднее?» – пожал я плечами и указал на перстень. «Проблемы намного глубже, чем в этом бриллианте. Допускаю, что кто-нибудь может разобраться с перстнем. Артефакт восстановится, но ненадолго». «Если и искоренять, то не симптомы, а причины. Это главный постулат». «Готов помочь?» – уточнил Саид и плеснул по бокалам еще коньяка. «Мы говорим намеками, хотя проблема подслушки исключена. Меня в этом уверяет Джейдер, внимательно следящий за магическими потоками. Правда, есть еще обычные механические средства, на них магия не действует. Но резонансно-электромагнитную волну по кабинету Саид не просто так запустил». Парень в разведывательной деятельности кое-что смыслит. Но если тут обычный пленочный диктофон где-нибудь заныкан, то он сейчас исправно все пишет. «Что я могу?» – развел руками, отвечая на вопрос одногруппника. «Таких смелых предположений никто не делал. А отец, поверь, обращался ко многим знающим и даже видящим. Да и сам он далеко не слаб в магическом деле. У тебя стройная теория, не поспоришь», — задумчиво говорит Саид, как бы рассуждая вслух и стараясь себя убедить или найти недочет в выводах. Парень взял в руки мои выкладки, но на этот раз стал их внимательно изучать, начав с самого начала. Расхаживая по кабинету, что-то бурча себе под нос, он вчитывается в мой почерк. Пару раз радостно хотел что-то мне показать, думая, что я ошибся, но потом еще больше мрачнел, прочтя обоснование. «Пойдем подышим свежим воздухом», — кивнул он, складывая листы и убирая их в карман брюк. «Тут как-то душно». «Ага». Его не отпускает опасение, что нас могут подслушать. «Ну, я-то не против. Давно уже пора вернуться в поместье. Завтра, а точнее уже сегодня, начнется напряженный день. Зачет по этике, будь он неладен. Не представляю, как сумею выкрутиться с этими танцевальными па и поведением за званым ужином. А если устроить проверку, сымитировав бал, то и вовсе пиши пропало». «Можем и прогуляться», — согласился я с принцем. «В любом случае портал отсюда строить не стану. Боюсь оказаться в сугробе». Саид, понимающе хмыкнул, намек понял, немного его подколол. А вот обувь высохнуть не успела. Не очень комфортно. Жалиана, когда мы одевались, вышла с уложенными волосами, макияжем и в строгом платье. «Уходите?» Наблюдая, как мы одеваемся, спросила молодая женщина. «Да!» — буркнул хозяин квартиры, не став ничего объяснять. «Надолго?» — не сдержала любопытство Жалиана. Принц неопределенно дернул плечом и ничего не ответил. Я тоже промолчал. На улице морозный воздух, снег под ногами хрустит, ветра нет, пар изо рта, на небе видны звезды. Саид выискивает место для разговора, идет в сторону детской площадки, счищает с лавочки снег и присаживается. Пока мы ни слова не проронили, даже хорек помалкивает. «Выставил защиту и просканировал местность в радиусе 10 метров. Тут нет ловушек, и нас никто не подслушает», — сказал парень. Мой питомец подтвердил его слова. Я не стал проверять и активировать собственную сторожевую сеть. Честно говоря, устал от всего этого. Тайна не моя, заботиться о ее сохранности не занимался. Да и вообще, зря так скоропалительно и необдуманно решил беседовать с Саидом. Другой бы на моем месте попытался выискать для себя преференции, поторговался, а только потом выкладки показывал. С другой стороны, доказать ничего не могу. Заключение построено на логике и второстепенных фактах. Мало того, не занимайся я параллельно с кристаллами, которые создает сверчок, то вряд ли бы до истины докопался. «А о чем разговаривать?» — уточнил я и присел рядом с одногруппником. «Долго беседовать не получится. Тратиться на защиту от холода не станем, когда через пару минут можем очутиться в теплом месте», — кивнул в сторону светящихся окон жилого дома. «Господин Жергов», — неожиданно официально обратился ко мне Саид, — «дайте слово, что сделанные вами выводы не станут достоянием общественности или другим личностям, даже имеющим высшие чины и посты». «Уважаемый принц Саид», — медленно проговорил я, а потом резко завершил. «А не пошел бы ты? С какого перепуга должен давать слово, да еще в столь деликатном деле? Ты все прекрасно понимаешь и осознаешь. Если возникнет угроза непосредственно мне или близким, княжеству, то с чего бы стал информацию скрывать? Могу пообещать, что сам распространяться не стану. Не буду орать на каждом углу и к журналистам не побегу. Доказательств нет никаких, а опровергнуть мои слова проще простого. Думаю, на этом мы с тобой сотрудничество прекращаем». Поднимаюсь с лавочки, шевелю в ботинках замерзшими пальцами и собираюсь открыть портал. Черт! Я Саиду по-дружески помочь решил. Занялся его перстнем, а он намекнул, чтобы рот не смел открывать. «Как так-то? Вот и делай после этого людям добро». Ну, про свое любопытство умолчу. Очень меня тогда просьба парня заинтересовала. Но это не повод такими словами бросаться. Конечно, если разобраться, то он мягко выразился, но меня зацепило. «Станислав, подожди!» Встал принц и протянул руку. «Прости, не те слова использовал. Мир!» «Я с тобой ругаться и враждовать не собирался», ответил ему, но ладонь пожимать не стал. «Ты узнал один из самых тщательно охраняемых секретов. В моей стране о такой проблеме известно ограниченному кругу лиц. Над проблемой бьются лучшие одаренные, но до первопричины не додумались. Мы всем кланам проходили обследование в лучших целительских клиниках, раздавали угасающие артефакты, чтобы их восстановили и выявили причины такого...» Он поморщился. «Поведение. Нервы ни к черту, прогнозы неутешительны. В душе черно, а приходится улыбаться и смеяться». Саид развел руками. «Стас, извини, но какой у меня выход?» «Действительно, парню не позавидуешь. Как бы на его месте себя повел?» «Хм, сдал бы охране, отправил в камеру и по душам поговорил. Почему он так не поступил, а решил ограничиться обещанием? Не имеет возможности силы решить проблему или что-то другое замыслил? На вопросы не могу ответить, зато Жейдер из рюкзака стал выбираться и мысленно вопить. «Хозяин, магические потоки искажаются, и к нам приближается несколько одаренных с активированными артефактами. Это засада. Саид тянул время и нас сдал». А вот и подтверждение моих размышлений. Пора вспомнить, как когда-то ловко уходил от погонь, а сейчас все намного проще. Достаточно пробежаться пару сотен метров и построить портал. В моем поместье они зубы обломают. Интуиция молчит. Не чувствую угрозы, а в магической сети наблюдаю, как в нашу сторону идут пятеро одаренных, но боевые артефакты один за другим гаснут. «Саид, мы еще кого-то ждем?» — поинтересовался я. «Отца попросил срочно прибыть», — отвел он взгляд. «Пойми, это не только меня касается». Что ему рассказал и когда успел? «На мне метка есть. Могу ей просигнализировать о срочном деле», — подумав, ответил парень. «Хм, интересное умение. И главное, почти без затрат, и выявить невозможно. Маячки стоят на многих людях, своеобразная привязка к родственникам, и используются в качестве безопасности. Правда, далеко не все хотят, чтобы их местонахождение отслеживалось. Я так и вовсе алгоритм разработал, когда на меня только хотят повесить метку, то она уничтожается. Следует подумать над усовершенствованием этих сигналов». Саид подтолкнул к интересным идеям. «Могу предложить стежке обменяться такими маячками, но пусть они активируются только в нужный момент, в случае опасности или немедленной связи». «Саид, что случилось?» — подошел к нам старший из принцев, учащийся в военной академии княжества. «Брат, позволь тебе представить господина Жиргова», — указал на меня одногруппник. «Станислав Викторович», — парень устало улыбнулся, — «перед вами наследный принц Рашид ибн Мохаммед». «Привет», — протянул мне руку Рашид. «Доброй ночи», — хмыкнул я, пожимая ладонь старшего из братьев, с которым, разумеется, знаком. «Брат, что-то не понял, ты решил, что не знаком с другом княжны? Мы же неоднократно в общей компании встречались». Рашид удивленно посмотрел на Саида, требуя объяснений. «Учти, ты меня из теплой постели вытащил. Две гурии старались доставить удовольствие. Тут холодно, бросил все и поспешил к тебе». «Растерялся. Не знал, как поступить», — развел руками мой одногруппник. А вот это что-то новое, не похожее на Саида. Он признает превосходство брата и сваливает на него свою головную боль. «Ты растерялся?» — удивился Рашид. «Это что же такое тебе сказал Станислав?» Саид молча достал из кармана сложенные листы, посмотрел на меня, словно спрашивая разрешения. «Поступай, как считаешь нужным», — пожал плечами, а Харьку мысленно приказал готовиться к драке. Однако Рашид оказался намного выдержанней своего младшего брата. Молча ознакомился с изложенным на бумаге, никаких вопросов не задавал, пока не прочел. Уточнил только, о каком черном бриллианте речь. Хмыкнул, когда узнал, что это камень в перстне. Несколько раз перечитал вывод, а потом спросил. «Из-за этого весь сыр-бор? Брат, тут же одни догадки. Это не соответствует истине». Старший из принцев посмотрел на меня. «Травник, ты ошибся. Готов под своими словами расписаться. Если же и дальше начнешь выдвигать такие теории, то будем считать врагом, подрывающим основы нашего клана. Сам понимаешь, лучше молчи и про перстень с изношенным запасом энергии никому не говори. Ты умный, одаренный. Наверняка сталкивался с тем, что артефакты имеют свойство умирать. Как бы нам ни хотелось, а у всего есть свой ресурс». Интересная речь. Угрозы вперемешку с уважением. Рашид внешне показывает самообладание, его голос не дрогнул, как и ни один мускул на лице. И тем не менее он нервничает. Закрылся наглухо, но боевые артефакты не активировал и свою охрану к нам не подзывает. «Хозяин, магические потоки приходят в норму. Портал можешь делать», — мысленно сказал Харек. «Ошибочные заключения не сбрасываю со счета. Все это в теории», — я кивнул в сторону исписанных листов. «Можете их выкинуть или отдать кому-нибудь на проверку. Вдруг найдут ошибки и нащупают путь к решению проблемы. Ладно, замерз уже, а завтра на учебу. Пойду, если у вас нет ко мне вопросов». «Не смею задерживать», — скупо улыбнулся Рашид. «За работу тебе заплатит Саид. Каждый труд следует оплачивать». «Не обязательно», — отмахнулся я, готовясь установить круг перемещения. С задачей не справился и перстень не восстановил. Следовательно, и не оправдал надежд. «Если же считаете, что работу выполнил, то все равно гонорар не возьму». Рашид дернул шеей, ему с трудом удается удержать эмоции, он и так чересчур напряжен. Кстати, Саид сейчас в роли обычного слушателя. Он примет любое решение брата». «Как скажешь», — хмыкнул старший из братьев. «Парни, пока. Хорошего вечера», — усмехнулся я и активировал портал. Шаг, и я уже у собственного крыльца. Непроизвольно выдохнул, несколько раз ошибся, а это редко случается. Почему не случилось драчки? Все указывало, что она начнется, но в последний момент мои собеседники меняли решение. «Джейдер, что думаешь?» — обратился я к Харьку, перепрыгивая через ступеньки, желая поскорее в тепле оказаться. «Хозяин, ты про переговоры с принцами?» — уточнил мой питомец. «Да, хочу от тебя услышать, как выглядело со стороны». «Ты попал в десятку. Все выводы верные, но их не захотели признать. Пожалели денег? Что обещали за работу?» — высказался Харек, проворно выбираясь из рюкзака, когда мы оказались в доме. Высока вероятность того, что выводы сделал правильные, но они оказались для Саида, а потом и для Рашида полной неожиданностью. Почему? Если основной источник магии начинает умирать, то не заметить этого невозможно. Или парни не в курсе происходящего? Сомневаюсь. «Вряд ли принцы обнищали, чтобы не оплатить мой труд», — ответил я Джейдеру. «Ладно, бог им судья. Сейчас отдыхать, завтра, точнее уже сегодня непростой день, но, надеюсь, пройдет без потрясений. Кстати, ты в информе отыскал информацию о поведении на балах, званных обедах и ужинах? Что и как можно говорить, обсуждать?» «Хозяин Стас, ты мне такого приказа не отдавал», — возмутился Харек. «Да? Тогда считай, что настоятельно рекомендую изучить, а на зачете мне будешь подсказывать», — хмыкнул я, направляясь мимо намывающегося Василия. «Кстати, чем быстрее разберемся с учебой, тем скорее смогу заняться накопителем для нашего кота», — погладил по морде застывшего друга Харька и, посмеиваясь про себя, направился дальше. Шагов 5 успел сделать, и только после этого услышал радостное мяу Василия. «Все, можно не переживать. Джейдер усиленно будет готовиться, а кот проконтролирует. Душ принял теплый, контрастный понадобится утром, времени на отдых мало, а зелье бодрости пить желания нет. Перстень Саида, как и проблемы принцев, из головы выкинул. Хотя где-то в подсознании осталось сожаление, что любопытство не удовлетворил». Стеша уперлась и настаивает на отечественном горнолыжном курорте. Княжну не смущает комфорт, который выше за рубежом, но все находит контраргументы. «Но ты же понимаешь, что у нас даже лыжное снаряжение хуже», — привела очередной довод Стелла. «Можно подумать, мы профессиональные горнолыжницы», — хмыкнула княжна. «Какая разница, что ломать? Или ты готова поспорить, что инвентарь не пострадает? Честно говоря, сомневаюсь, что найдем время и на трассах кататься станем». «Сколько бы продолжался спор, неизвестно», — позвонил господин Разрядов. Губернатор Хабарска поинтересовался у внучки ближайшими планами, посетовал, что она старика забыла. Правда, в этот момент из динамика послышался женский голос, просящий котика потереть кошечке спинку. «Дед, да ты, оказывается, не скучаешь?» — хмыкнула Стелла. «Я ее знаю. Твоя подруга не метит стать мне бабушкой?» «Типун тебе на язык», — вздохнул Олег Борисович. «Знаешь, тут у меня кое-какие разногласия возникли с новым магаданским губером». «Опять война?» — насторожилась Стелла. «Ты князю обещал не зариться на чужое, да и сам говорил про кусок пирога, который переварить не сможешь». «Нет-нет, никаких разборок не предвидится. Чисто бизнес и ничего больше. А опять-таки помню, чей ставленник возглавил клан, с которым имелись разногласия. Все это в прошлом», — убедительно заявил Разрядов. «И что ты хочешь?» — поинтересовалась девушка. «Стелла, ты же разумная и умная, дружишь с княжной, тусуешься среди молодежи. Может, возьмете негласное шефство над молодым мужиком и привьете ему вкус к жизни?» — поинтересовался губернатор Хабарска. «Понимаешь, он же слишком правильный, готов последнюю рубаху в княжескую казну отдать, даже в ущерб собственному клану. Про нас с тобой и говорить не приходится. Разорить же может, мерзавец этакий. Но претензии предъявить невозможно. Все делает по букве закона». «Так разве это плохо?» — поинтересовалась внучка, жестом показывая подруге свое изумление и недоумение от такого разговора. «Как бы тебе объяснить?» — задумался Олег Борисович. «Финансы, бизнес и законы. Тонкая грань, следует опираться еще и на здравый смысл». «И что ты от меня хочешь?» «Так уже же сказал», — хмыкнул Разрядов. «Покажите мужику, как следует отдыхать и развлекаться. Пусть войдет во вкус столичной жизни, тогда-то с ним станет легче дела делать. Короче, пригласите его на какое-нибудь торжественное мероприятие, но не официальное. Ты же хотела со своими друзьями устроить у нас празднование Нового года. Вот и пусть сосед подтянется». «Сосед?» — переспросила Стелла. «Угу. Ему там рукой подать. Расстояния-то большие. Твой протеже умеет порталы строить?» «Должен», — неуверенно ответил Разрядов. «Отстань. Потом наверстаешь. Иди в кровать». «Чего?» — изумилась девушка. «Это я не тебе. Кнопка выключения звука не сработала, прости. Так, о чем это я? А, короче, очень прошу господина Кулыбина Ивана Ивановича жизни научить. А то он бедолага из служивых, а сейчас взлетел. А тут не плац, другие цели и задачи», — задумчиво произнес губернатор Хабарска, а потом добавил. «Так разрешишь ему выслать приглашение от твоего имени? Ты только адрес точный дай». «Даже не знаю», — задумчиво сказала Стелла. «Посоветуюсь со Стешей и перезвоню, хорошо?» «Договорились. Жду», — обрадованно заявил Олег Борисович и нажал кнопку отбоя. Телефон опять его подвел. Не сразу отключился, и внучка губернатора услышала некие пикантные фразы, как и что ее дед собирается сделать с наглой и бесстыжей адвокатессой Озорницей. Стелла даже покраснела и некоторые выражения постаралась запомнить, но продолжать подслушивать не стала, дала отбой и на хихикающую подругу посмотрела. Княжна часть разговора слышала, в том числе и последние слова Разрядова. «Не ожидала от господина Разрядова такой прыти», — не удержалась от комментария Стеша. «Надо деду новый смартфон подарить», — буркнула Стелла. «Этак он и деловые переговоры провалить может. Что с навязываемым гостем? Отшиваем сразу или сделаем так, чтобы сам сбежал? Предварительно о нем следует разузнать», — благоразумно заметила княжна. «Отец абы кого на такую должность не поставит. Нет, мог временно нужного человека посадить, чтобы тот клановые активы слил. Однако, судя по просьбе господина Разрядова, то этот вариант маловероятен». Стелле ничего не осталось, как согласиться. Место празднования отошло на второй план, сейчас возник невольный интерес к губернатору Магаданского края. После небольшого совещания подруги решили обратиться к Громову или брату князя. За последнего выступила Стелла, заявив, что Роман Омарович за информацию из них что-нибудь потребует, например, не сопротивляться увеличению охраны. «Что-то у нас день сегодня весь в спорах», — сказала Стеша. «Ничего решить не можем. Уступаю тебе господина Кулыбина, но настаиваю на сочинском горнолыжном курорте. Не забывай, если отправлять на отдых в иностранное государство, то придется все согласовывать на высоком уровне», — указала в потолок пальцем. «А оторваться на все 100 никак не получится. За каждым шагом и репликой следить станут и снисходительно улыбаться. Мол, что с этих необразованных и темных русов взять? Они же лаптями щи хлебают, а по улицам медведи водят». Если бы княжна раньше привела этот довод, то Стелла и сама бы не стала осматривать отели и виды из окон на Альпы. Это все же Лиана их с толку сбила. И откуда только одногруппница известна о таких курортах? Вроде тихоня, а с принцем мутит и про многое рассказать может. «Так я Громову звоню?» — поинтересовалась внучка губернатора Хабарска, доставая из кармана джинсов сотовый. Стеша чуть улыбнулась и кивнула. Один из основных вопросов решен. Осталось всего ничего подготовиться и все продумать. В том числе и составить какую-нибудь программу на отдых. Или все само собой пойдет. Да, когда компания окажется в сборе, то и занятия сами собой придумаются. Стелла же стала стражу звонить, решив узнать все про навязываемого в их и так пеструю компанию Ивана Ивановича. Громов принял звонок, узнал, что все в порядке, и, извинившись, оборвал разговор, сославшись на занятость, но обещал перезвонить. Когда подруги разошлись и время перевалило за полночь, а княжна уже легла спать, то у нее ожил сотовый. «Привет, Жилиана. Чего так поздно?» Приняла вызов Стеша и нахмурилась, выслушивая быструю речь своей одногруппницы. Разговор продлился недолго, заставив княжну глубоко задуматься.